На мебели то тут, то там валялись кучи грязного белья. В воздухе висел тяжелый запах табака, гашиша и немытых подносов из-под дешевой пищи на вынос. Тощая маленькая собачка рылась в остатках еды. «Мне нужен настоящий доктор. Дипломированный, я свои права знаю». «Я теперь и есть дипломированный доктор, миссис Марли». Лицо миссис Марли подозрительно скривилось. «Когда это ты успела?» «На прошлой неделе». Каким-то образом Меган ухитрилась пройти итоговую аттестацию. Поздними ночами, пока Кирк укачивал их воющую дочь, она писала письменные работы, а по утрам, приходя в клинику, совершенно измученная, она проводила видеосъемку своих врачебных приемов и консультаций. Причем очень трудно было сфокусировать камеру, когда, к примеру, приходилось осматривать простату какого-нибудь пенсионера. Рядом с ней совсем близко сидел Лауфорд и делал пометки в своем блокноте для отчета научного руководителя. Потом был еще экзамен, на котором письменно надо было ответить на многочисленные вопросы, и Лауфорд оказался прав. Меган, королева по сдаче экзаменов, смогла бы пройти его даже во сне, что она и сделала, потому что глаза ее постоянно слипались, а голова то и дело падала на стол. «Мои поздравления, доктор!» — захихикала миссис Марли. «Спасибо. Теперь, когда ты стала настоящим доктором, надо надеяться, что больше ошибок ты не наделаешь». Меган не стала объяснять миссис Марли, что все ее достижения сводились к тому, как, с трудом преодолев год ординатуры, она продемонстрировала то, что называется на языке медиков «минимальной компетенцией». И долгие годы в медицинском колледже, и жуткие дежурства на скорой помощи, и 12 месяцев в качестве ординатора общей практики, когда ей приходилось каждый день принимать больных и умирающих, все свелось к тому, что в конечном итоге ей сказали, она может с гордостью носить звание обладателя минимальной компетенции. «Что делать?» — думала Меган, — «таковы порядки. И теперь я стала мисс минимальной компетенции». «Так в чем проблема, миссис Марли?» «У меня нервы!» Она угрожающе сложила руки на своей полновесной груди. «С мозгами у меня все в порядке. Я не полоумная и не психопатка. Но по утрам мне трудно встать с постели. Из дома выйти я почему-то не могу». «Вы чувствуете агорафобию?» Миссис Марли равнодушно воззрилась на Меган. «Это что, боязнь пауков?» «Вы испытываете затруднения, выходя из дома?» «Да, я принимала таблетки, но они уже кончились». Меган сверилась со своими записями. Судя по предписанию, их должно было хватить еще на 2 недели. «Ну и что? А их не хватило». «Как вы их принимали? Точно по инструкции?» «Знаете что? Они мне помогали. И я удвоила дозу». «Миссис Марли», — вздохнула Меган, — «доктор Лауфорд выписал вам сильный 3-компонентный антидепрессант. Он контролирует выработку серотонина в центральной нервной системе. Вам нельзя было...» «Я свои права знаю», — загремела миссис Марли. В это время в комнату вошла Дейзи и начала апатично гладить жующую остатки пищи собачку. Меган подошла к ней и присела на корточки. На ребенке была одна только грязная засаленная майка. «Дейзи, милая, почему ты не в школе?» «Мама сказала, что мне не надо больше туда ходить, мисс». От возмущения миссис Марли взорвалась. «Как она может ходить в школу, когда я не могу выйти из дома? Ты, глупая корова!» Меган выпрямилась. «Я очень сожалею», — сказала она. «Мне не хочется это делать, но боюсь, что мне придется вызвать социальные службы». Лицо миссис Марли побагровело. «Социальные службы! Я не желаю, чтобы в моем доме ошивались какие-то добренькие дядьки и тетки. Пускай катятся куда подальше». «Ребенок совершенно заброшен, а теперь, когда вы плохо себя чувствуете...» Дейзи начала тихо и безнадежно плакать. «Просто для самой себя». Меган положила руку ей на плечо и повернулась к матери. «Никто не хочет отнимать у вас Дейзи. Мы постараемся этого избежать». «Избежать! Мой брат однажды тебя уже отделал и снова отделает как следует». Миссис Марли сделала шаг к Меган, и Меган непроизвольно отпрянула. В глубине ее желудка появилось щемящее, сосущее чувство — страх. Если сейчас с ней что-то случится, что будет с ее ребенком? Однажды днем Джессика и Науко отправились прогуляться с детьми по улицам Лондона. Поппи спала в своей коляске, а Хлоя с ясными глазками и пингвином под мышкой сидела в своей прогулочной. Последнее время Хлоя с пингвином не расставалась. Когда женщины зашли в кафе выпить кофе, Хлоя поставила пингвина на пол и нажала кнопку на одном из его крыльев. Пингвин немедленно ожил и начал петь механическим голосом. «Прыгнем, прыгнем, дружно вместе прыгнем, прыгнем в океан, дружно все нырнем. Прыгнем, прыгнем, как один все прыгнем. Хочешь стать пингвином и нырять, как я?» При этом пингвин действительно подпрыгивал на одном месте и хлопал крыльями. От удовольствия Хлоя покачивала головкой и улыбалась. «Что-то новенькое», — сказала Джессика, — «это покачивание головкой». «Просто она поняла, что ее голова может вертеться в разные стороны», — пояснила Науко. Потом женщины вышли из кафе и стали прощаться. Науко погладила спящую Поппи по личику. Джессика наклонилась, чтобы поцеловать Хлою и по особому настоянию ребенка ее пингвина. А потом они увидели их. Майкл прощался с какой-то женщиной возле местного Хилтона, и их поцелуй в толпе бизнесменов и бизнес-леди, одетых в серые корпоративные костюмы, казались вызывающими. Майкл и Джинджер, секретарша автосалона, делали это абсолютно открыто, ни от кого не прячась.